Даже так, повернулся я к нему, и с чем, прям даже любопытно стало. Хочу вас попросить помощь с избиением парней, кивнул он себе за спину. Указывал он на центурию, стоящую на том месте, где недавно тренировались бойцы. Они явно были расслаблены, переминались с ноги на ногу и тихонько общались друг с другом. А сам чего? Спросил я, вновь посмотрев на Прана. Вроде неплохо мутузил их только что. Надеюсь на это, милорд, кивнул он. Но у меня всего 5 звезд, а парней нельзя назвать совсем уж неопытными. Естественно, я понял, о чем он. Так называемое избиение центурии – это обычная тренировка на слаженность при удержании магического щита. Стабильность магического щита зависит от того, насколько бойцы центурии притерлись друг к другу, и если их слаженность хромает, поток маны, подаваемый легионерами в щит, может сильно дестабилизировать магическую стену. В итоге будут появляться слабые места, которые в лучшем случае будут использованы противником для пробития защиты, а в худшем станут причиной схлопывания магической стены и перезагрузки системы. На такой случай в легионе отрабатывается мгновенная замена всего первого ряда. Иногда это помогает, но чаще всего падение стены означает огромные потери. И вот, чтобы этого не произошло, в легионе и придумали избиение. По сути, это просто атака магической стены центурии. Чем сильнее и опытнее атакующий, тем сложнее бойцам, а чем им сложнее, тем эффективнее тренировка. Четырехзвездочный для подобного не подходит, основа защитной системы слишком сильна и стабильна для подобного уровня, тут минимум 5 звезд нужно иметь. Но даже в этом случае опыт тоже решает, мало просто бить техниками, в идеале нужно знать, в какое место и когда бить. Собственно, я потому и удивился словам Прана, мне как-то казалось, что чего-чего, а опыта у него навалом. Я, например, то есть предок, конечно же, и с 5 звездами умудрялся напрячь даже опытные центурии. Видимо, трибун-хомяк не часто занимался подобной тренировкой, а охотник Праны вовсе никогда. Гарана, окликнул я старика, подойди, пожалуйста. Гряк тоже хочет, подскочил к нам гоблин. Что хочет? Усмехнулся я, глядя на него. Все, аж подпрыгнул он. Могу предложить все пиля мира, произнес я с улыбкой. С такой речью, милорд, могу предложить вам то же самое, заметил подошедший Гарана. Эй, я же принц, возмутился я на показ. Именно поэтому, милорд, ответил Гарана хмуро. Ладно, проехали, махнул я рукой, ощущая приближение нотаций. Пойдем лучше, посмотрим, на что местные способны. Когда мы приблизились к скучающим в строю бойцам, Пран выкрикнул. Подобрали животы, бойцы, равнение на меня. Продолжаем отрабатывать синхронизацию потока маны. Поднять щиты, готовность, щит. Они в вашем распоряжении, милорд, закончил он, обращаясь уже ко мне. Ну а я, вынув меч, прошел чуть вперед, становясь напротив первого ряда центурии. Осмотрев еле заметную магическую стену, усилил чувствительность внешних потоков маны. Хм, а я неплох, можно даже отойти подальше. Первым делом, после того как занял позицию, запустил в магическую стену раздражение, постаравшись распределить несколько десятков молниевых дисков по всей длине стены. Естественно, бойцы выдержали, не могли не выдержать, именно поэтому первый удар и прилетел им на уровне глаз. Оценив ситуацию, запустил 2 серпа подряд, первый ближе к левому краю, второй посередине, в те места, где стена истончилась. Волна искажений прошла по всей стене, на что я тут же запустил в нее волну молний. Идущая по земле сверкающая золотом волна ударила ровно в центр стены, после чего я вновь сотворил 3 магических серпа, отправившиеся в магическую стену над головами бойцов. Ну и завершил серию атак, подготовленный к этому моменту пробой. Правда, его можно было и не использовать, так как третий из серпов таки проделал дырку в стене. Да и ладно, одна дыра или две, какая разница? Вот если бы пробитий было больше десятка, тут от опытности центурии зависит, то вся магическая стена могла схлопнуться, а так пофиг. 2 минуты собраться и повторяем. Использовал я крик. Гарана, твоя очередь. На самом деле изначально было понятно, что в качестве ударной силы я тут не нужен, для этого можно было использовать несколько инструкторов. Четырехзвездочные, конечно, бесполезны в избиении, но если действуют вместе с пятеркой, то и от них есть польза. Инструктором я тут тоже работать не буду, а значит, подобная одноразовая помощь и не помощь вовсе. Чтобы улучшить слаженность центурии, необходимо заниматься избиением часами, и не просто одну-две дырки оставлять, а добиваться изнеможения бойцов, то есть раз за разом схлопывать стену, не забывая менять передний ряд. Я в этом помочь не могу. Даже если бы хотел, не получилось бы, все-таки я охотник, который постоянно где-то пропадает. Так что да, позвал меня сюда Пран не ради тренировки, просто бойцам время от времени нужно показывать легато. В отличие от меня, Гарана возился дольше, еще и техники использовал шестизвездочные. Смотрю, опыта подобных тренировок у тебя немного, заметил я, когда старик подошел к нам с Праном. Вы правы, милорд, произнес он морщись. В восьмом легионе таких тренировок вообще не было. Как это не было, удивился я. А вот так, дернул он плечом. Спасибо, Невиим. Ты это, похлопал я его по плечу. Вернемся, разберемся. Всему свое время. Я помню, милорд, ответил он кивнув. Хомяк, повернулся я к Прану. Ты заметил, что я использовал техники твоего уровня? Я не совсем уверен в некоторых техниках, замялся он. То есть, если вы так говорите, то да, просто я некоторые техники не видел. Да не суетись ты так, понял я тебя, махнул я рукой. Мы ж с тобой все-таки в разных легионах служили. Ты и не видел, на что я способен. В общем, поверь мне на слово, я не использовал техники выше 5 звезд. Но это все-таки вы, милорд, я так не смогу, пожал он плечами. О том и речь, хмыкнул я. Тренируйся, хомяк, на бойцах вот своих и тренируйся, а то так и останешься с 5 звездами. Это поможет мне взять 6-ю звезду? Спросил он со скепсисом в голосе. Не напрямую, естественно, пожал я плечами. Черт, какого хрена я тебе, потомку Сантисов, что-то объясняю. Так-то да, я и сам знаю, что делать, кивнул он. Просто мало ли, не совсем понял, как отработка техник помогает взять 7-ю звезду. Не отработка техник, поморщился я от такого непонимания. Чтобы пробить магическую стену Центурии, тебе мало просто кидать в нее техники, нужно кидать в нужное место в нужное время. Для этого нужна хорошая чувствительность, скорость создания техник и способность параллельного их создания. В свою очередь, подобные навыки помогают тебе с развитием своей энергосистемы. Например, без умения параллельного создания и удержания 2 энергоструктур ты вряд ли сможешь укрепить сердце перед созданием 6-й звезды. Но это ты и без меня знаешь. Короче, здесь ты тренируешь навыки, которые помогут тебе быстрее и безопаснее добраться до 6-й звезды. Понял вас, милорд, кивнул он, выслушав меня. Это, блин, очевидные вещи, какого черта я вообще тебе их озвучиваю? Покачал я головой. Я не помню всего, милорд, тихо произнес он, склонив голову. Эх, вздохнул я тяжко. Стоит помнить, что не все погружены в прошлое, как и я. Даже завидно. Кажется, легион вернулся, милорд, произнес Гарана, глядя на дорогу. Посмотрев туда же, увидел вдалеке фигуру легиона, рядом с которым шел кто-то поменьше. Гром, скорее всего. Хорошая новость, пробормотал я. Мы пойдем, Пран. Продолжайте тренироваться. Будет исполнено, милорд легат, произнес Пран мне в спину. Можете положиться на меня. Глава 30. С легионом встретились на следующее утро в таверне. Обычно на завтрак он приходил чуть раньше нас, из-за чего мы с ним пусть и пересекались, но ненадолго. Впрочем, этого хватало. Если надо поговорить, он и задержаться мог. Главное, что мы в принципе пересекались с ним на постоянной основе. Вот и на этот раз, зайдя в таверну и окинув ее взглядом, нашел легиона, сидящего за столом в одиночестве. «Вы идите, я сейчас подойду», — обратился я к своим, повернув голову. «Вам как обычно заказывать, милорд?» — уточнил Гарана. «Возьми что-нибудь из фарша», — ответил я. «Хорошо», — произнес Гарана, продолжив идти вперед, в то время как я повернул к легиону. «Рекс — интересный мужик со своими закидонами. Например, он любит издеваться над окружающими», точнее, не совсем издеваться. В голове почему-то всплывает слово «троллить», но я и сам не знаю, почему именно оно. Причем здесь тролли вообще непонятно. В общем, любит он подшучивать над людьми. А еще, на следующий день после рейда по его виду можно сказать, как этот самый рейд прошел. В зависимости от того, грустный он, раздраженный или радостный на утро, можно судить о том, удачный был рейд или нет. Сегодня я наблюдал обычного легиона, который с энтузиазмом жует свою кашу на завтрак. А значит, в недавнем рейде ничего не произошло. «Утречка», — произнес я, садясь за его стол. «И тебе того же, малый», — ответил он, оторвав взгляд от тарелки. «Как делишки? Ходил в рейд, пока меня не было?» «Не», — качнул я головой. «Тебя ждал. «Сам-то как, что там с Громом?» «Ммм», промычал он задумчиво, «уточни вопрос, что именно тебя интересует». «Ай, правда, что, часто его клинит?» спросил я. «Что там в целом с его боевыми навыками?» «Эх, малый», покачал он головой, «хочешь, чтобы я тебе здесь обо всем рассказывал?» «Вкратце можешь», произнес я, на автомате окинув взглядом таверну. «Сильный он, если вкратце», усмехнулся Легион, «но только когда обосрется от страха. Тролль, мать его, у меня теперь еще больше вопросов, но место для них и правда неподходящее». «Ладно, это потом», вздохнул я, удержавшись от вопросов. «Я, собственно, потому и подошел, что у меня к тебе разговор серьезный, но здесь особо не поговоришь». «Лады», чуть кивнул он. «После завтрака к тебе тогда пойдем». «О чем хоть поговорить хотел?» «О помощи, чести и долге», ответил я, приподняв уголок губ. Легион аж замер, пытаясь соотнести мои слова с реальностью охотников. «А ты умеешь заинтриговать», усмехнулся он. «У меня хорошие учителя», произнес я, поднимаясь на ноги. «Пойду, закину что-нибудь в топку». После завтрака, окончания которого Легион дожидался с кружкой чего-то, мы всей толпой потопали к нам домой. Так как улицы Суры, в нашем районе во всяком случае, редко были заполнены людьми, да и подслушать нас на ходу сложнее, Легион начал свой рассказ о Громе еще по пути домой. «Так что в целом, я бы оценил его силы на 6 звезд», — говорил Легион, покачивая головой. «Главная проблема парня в том, что у него нет какой-то внешней защиты. Тот факт, что он не контролирует свою силу, мы пока опустим. Хуже всего именно отсутствие защиты. Вскрывателей ему это не мешало убивать», — заметил я. «Ну так, а почему, нет?» — пожал плечами Легион. «Все-таки аналог 6 звезд. К тому же, как мне кажется, вскрыватели идеальный для него противник, если он до них добраться успел. Но в том и проблема, ему до врага еще добежать надо. Как-то странно, такая сила и никакой защиты», — произнес я задумчиво. «Я не говорил, что у него вообще никакой защиты», — усмехнулся Легион. «Какие-то удары он держит. Кстати, в крайнем рейде показательный момент был. Прям все его проблемы в одном случае. Решил я, значит, проклятый дуб уничтожить, заодно и посмотреть, как он реагировать будет». В итоге мальчишка сначала боялся подойти, потом его, как обычно, переклинило, и он со своими воплями о мыши и потрохах ломанулся прямо на дуб. В итоге почти сразу отхватил корнем поперек груди, отлетел на несколько метров и затих. Я особо не суетился, так как сфера внимания показывала, что с ним все в порядке, так что спокойно добил дуб и пошел выяснять, что там с парнем. И знаешь, что я увидел? Пара синяков, сломанное ребро и почти пустая энергосистема. Дуб из него почти всю ману за один удар высосал. То есть у него неплохая физическая защита и почти никакой магической. «Я правильно понял?» – спросил я, глядя на Легиона. «Получается так», – развел он руками. «Добавлю только, что у него не только физическая защита хорошая, но и усиление. Он, черт, я даже не знаю, с чем сравнить-то. Магические воины, они другие, маги, тоже, эльфы ближе к магам, драконы вообще в стороне. Он скорее, как гном или тролль, но это если со стороны смотреть, конечно, на деле же», — поджал он губы, покачав головой. «Первый раз такое вижу». «Что именно?» — спросил я. «Ты так и не сказал, что там за магические процессы у него». «Да я даже», — начал он, подняв плечи, — «да я без понятия. Может, маги и смогут объяснить, но не я. Со стороны кажется, что когда он входит в режим берсерка, у него вместо маны по каналам. Вот как это объяснить? Как будто поток мизерных энергоструктур по каналам течь начинает. Их очень много, и они очень маленькие. Я поначалу и внимания на это не обратил, но изменилась слегка мана, и что с того? Дичь какая-то», — пробормотал я. «Тебя послушать, так Гром в магическую систему превращается», — произнес Танис весело. «Я не знаю, о чем ты», — посмотрел на него Легион. «Ну это», — запнулся Танис. «Хотя да, откуда вам знать? Магическая система Фальца, более известная как круг магов, это как раз сотни энергоструктур, работающих в нескольких плоскостях. Статика, движение и измерение. Нормально я объяснить не смогу, так как сам неуч слабый, но краткое описание из учебника я озвучил. Это, конечно, все интересно», — хмыкнул я, — «но один черт непонятно». «Понятное дело», — дернул плечом Танис. «Система Фальца понятна только профессорам, и то не всем. Обычно ее все просто используют. Некоторое время шли молча. «Ха-а», — выдохнул я, — «давайте резюмируем. В обычной жизни Гром — простой парень, у которого даже нет звезд. Ты забыл добавить трусливый», — вставил Легион. «Ну или осторожный, тут кому как. В целом он среднеопытный охотник с хорошо развитой энергосистемой. Я бы даже сказал, очень хорошо. И почему он тогда звезды не создает? В Лестанис, по словам парня, у него нет для этого знаний», — ответил Легион. «Не знает он, как звезды создавать, но по моим наблюдениям, он и не хочет. О причинах не спрашивайте, не знаю». «Хорошо», — пожевал я нижнюю губу. «Это все, когда Гром в спокойном состоянии. Однако стоит ему только испугаться, обосраться от страха», — усмехнулся Легион, прервав меня. «В обычном состоянии он и так всего на свете боится». «Пусть так», — кивнул я. «Как только его страх доходит до определенного уровня, парня клинит и он превращается в берсерка, а его энергосистема заменяется на полноценную магическую систему. Мы не знаем, насколько полноценную», — прервал меня уже Танис. Вздохнув, задавил раздражение. «Магическую систему без какой-либо защиты», — закончил я. «Не совсем верно», — произнес Легион. «Я не говорил, что у него нет защиты. Физически он очень даже защищен. Наверное, даже посильнее, чем шестизвездочный воин без бронекожи. Пока что могу однозначно сказать, что у него огромная слабость перед выкачиванием энергии. От проклятых дубов и демонических жрецов ему лучше держаться подальше. А вот до тех же вскрывателей он вполне может добежать, и тогда им лучше начинать молиться. Довольно своеобразный воин», — произнес я, качнув головой. «Но при этом очень любопытный», — произнес Легион с легкой улыбкой. «А я вдруг вспомнил о еще одном деле, о котором хотел с ним поговорить. Кстати, посмотрел я на него, у меня просьба к тебе есть. Только она очень наглая, если что, без обид». «Заинтриговал», усмехнулся Легион. «Давай, жги, что там у тебя за просьба?» «МММ», промычал я, стесняясь продолжить. «У нас Дан, как ты знаешь, четвертую звезду сформировал, а кроме стандартных техник Легиона я ему и дать ничего не могу. Понимаю, это сверхнаглость просить о подобном, но, может, чему-нибудь научишь его?» «Чему угодно», спросил Легион иронично. «Знания подобного уровня — это всегда секрет. Техники на основе стихийной энергии добываются потом, кровью и риском для жизни. В принципе, обычные техники тоже, но с ними как-то попроще. Так что я сейчас поступаю в высшей степени нагло. Мне ведь даже заплатить ему особо нечем. Золото в подобных сделках сразу идет нахрен. Власти, как правитель Атолы, у меня практически нет. Магических знаний для обмена по сути тоже. Не отдавать же ему родовые техники молнии, которые, ко всему прочему, Легиону нафиг не нужны. Я буду тебе очень благодарен, если ты обучишь его мономечу, какой-нибудь защитной технике и чему-нибудь более-менее дальнобойному», — произнес я смущенно. «Хорошо», — удивил меня Легион. «Мне несложно». Уж больно легко и просто он согласился. «Спасибо», — произнес я с подозрением. «Да не напрягайся ты так, малый», — хлопнул он меня по плечу. «Считай, что твой предок за все заплатил». «Понятно», — пробормотал я, и уже нормальным голосом добавил: «Но если что, обращайся. Если смогу, то обязательно помогу». «Эх, малый», — покачал он головой. «Ладно, как скажешь». Оставшийся путь до дома прошел без затрагивания каких-либо серьезных тем. Мы просто болтали обо всем подряд. Например, Легион рассказал о том, что Гром в режиме берсерка не теряет воспоминания. Они мутнеют, но все-таки остаются при нем. Поэтому если мне захочется подшутить над парнем, я могу смело напомнить ему историю с проклятым дубом и полюбоваться на его краснющие уши. Если подумать, то да, есть повод для смущения. Вот ты брутально орешь о потрохах, которые выгрызешь, а потом отлетаешь от одного удара, теряя сознание до конца боя. Обязательно поиздеваюсь над ним. На подходе к дому был радостно окликнут Тишкой, который вторил ее маленький брат. Хотя и Тишку-то большой не назовешь, но в их возрасте даже один год разницы сильно заметен. С улыбкой помахав детям, открыл калитку и зашел во двор своего дома. «Гряк, забацай нам с Легионом кофе», — попросил я гоблина. «Как скажешь, вождь», — ответил он. «Гряк в этом мастер. А еще мы недавно закупили сюда и новой партией кофейных зерен. Свою долю Гряк, как всегда, где-то спрятал, чтобы Танис не нашел, а нам будет делать из общей. Так что никаких моральных терзаний он по этому поводу не испытывает». «Дан, Танис, свободны», — махнул я им рукой. «Отлично», — потянулся Танис. «Пойду, поищу гоблинский кофе». Гряк смеется над жалкими попытками тупого шамана, произнес гоблин весело. Ничему его жизнь не учит. Каждый раз он где-то прячет кофе, в полной уверенности, что его никто не найдет. А если бы Зеленушка не выкрадывал у Таниса его вещи, как те же травы, то и прятать ничего не пришлось бы. Ну да ладно, пусть развлекаются. Зайдя в дом, махнул легиону на стол в гостиной. «Садись пока», — произнес я. «Пойду, скину вещмешок в комнату». Задерживаться не стал. Скинув вещмешок у кровати, вернулся в гостиную. «На юго-западе», — говорил легион, когда я подошел к столу. «Не скажу, что тот магазин самый лучший в городе, но он определенно неплох. А если ты был у Карка, то тот книжный ближе всего к вашему дому». «Благодарю», — кивнул Гарана. «Нарисуешь потом, как туда добраться». «Конечно», — подтвердил легион, и, повернув голову в мою сторону, продолжил. «Можем даже завтра после обеда вместе сходить, а вы все о книжках своих». Сел я за стол. «Ваше обучение еще не закончено, милорд», — включил Гарана тон наставника. «Я не то чтобы против, но когда оно вообще закончится?» — произнес я с легким вздохом. «Никогда, милорд», — ответил Гарана. «Смею надеяться, что даже после моей смерти вы продолжите развиваться. Куда ж я денусь, оставалось мне лишь поморщиться. Я и правда не против обучения, не связанного с магией. Проблема в том, что Гарана подчас обучает меня таким вещам, которые вряд ли когда-нибудь понадобятся. Например, истории литературы Дурбована. Короче, малый, хватит мое любопытство испытывать», — произнес легион. «О чем ты таком серьезном поговорить хотел?» «А я хотел, я думал, ты просто так с нами». «Ладно, ладно», — улыбнулся я. «О серьезном значит о серьезном. Помощь твоя нужна. В скором времени собираюсь устроить рейд в Гранц, и опытный шестизвездочный охотник нам бы не помешал». «Гранц?» — переспросил легион, чуть приподняв брови. «МММ, а не далековато?» «Не близко, да», — кивнул я. «Гранц?» — покачал он головой в задумчивости. «Зачем, М, зачем, малый?» Вопрос сопровождался внимательным взглядом. «Да уж не ради денег», — вздохнул я. «Там ключ высшего доступа, и он нужен мне». «Ключ?» — взлетели его брови. «Подожди, прям самого высшего?» «Да», — подтвердил я. «Он был у ТЦ, легат 5-го легиона», — уточнил Рекс, на что я молча кивнул. «Погиб при обороне Гранца. Остатки его сил тогда буквально заперли в городе и не дали отойти», — добавил я. «Сомневаюсь, что он бы отошел», — покачал головой легион. «Я лично был свидетелем того, как его высочество Дар отдавал приказ стоять до последнего», — поджал я губы. «Он как раз выступил в ту сторону с 7-м легионом. Так мы и потеряли наследника», — сморщился легион. Я понимал, что в его словах не было обвинения, лишь сожаление, но не смог удержаться от оправданий. «Я пытался, точнее, предок пытался его отговорить, но ты же знаешь прозвище принца. Он как тот кот, мягкий и пушистый, но абсолютно неуправляемый. Помню, легат после убытия принца с 7-м легионом несколько дней матом разговаривал», — кивнул легион. «Крайне дерьмовые тогда времена были. Империя буквально за год потеряла обоих принцев, а еще через пару лет пала столица. В общем, мне нужен ключ доступа ТЦ», произнес я после недолгой тишины. «Но достать его будет непросто, и ты сильно выручишь, если поможешь с рейдом». «Блин, малый», — поморщился он. «Раз нужно, значит нужно, но это же Гранц, он хрен знает где. И ты хочешь, чтобы я тащился вместе с вами в такую даль?» «Да», — ответил я, — «хочу». «ТЦ, вот ведь ты». «И нафига?» — спросил он. «Что тебе этот ключ даст? Империи 1000 лет как нет, где ты его применять собрался? И зачем? Ради добычи? А не слишком ли рискованно? Вот чтобы восстановить империю мне ключ и нужен», — пожал я плечами. Легион молчал. Сначала он хотел что-то сказать, но так и замер с раскрытым ртом. Потом закрыл его, но продолжал молча сверлить меня взглядом. «Ты ведь любишь про объективность говорить», — произнес он наконец. «Вот и давай будем объективны. Империю невозможно восстановить. Нет, ты послушай, что я скажу. Империи больше нет. Нет тех людей, нет той инфраструктуры, нет тех производств и технологий, нет того менталитета, нет. Ничего больше нет. Императорского рода нет. Гром не в счет, с ним еще ничего не понятно. Но даже если в нем и найдется капелька императорской крови, дальше-то что? Нельзя восстановить то, чего нет. Можно создать заново, это да, но не восстановить. Веришь ты в это или нет, но империи больше нет. 1000 лет как нет. И если ты продолжишь бежать за этой мечтой, ничего хорошего тебя не ждет. Не только тебя, всех, кто последует за тобой. «Прошу, малый, успокойся, ты — это ты, а не. Помнишь то время, когда столица пала?» Прервал я его. «Для тебя это давно было, потому и спрашиваю». «Конечно, помню», — ответил он осторожно. «Такое сложно забыть». «Хаос», — кивнул я. «Даже в нашем легионе пошли шепотки о том, что империи больше нет. Но скажи мне, Рекс, что ты кричал, отбивая стены Атолы? Каков был твой клич, когда мы жгли Дарон вместе с тварями, засевшими там?» «Милорд», — проблеял он, — «что ты сказал, добивая повелителя гнева?» Продолжал я давить. «Что? За империю?» — прорычал он через силу. «Мы не поверили в ее падение тогда, и я не верю в это сейчас», — цедил я. «А если легат во что-то не верит, то что? Этого не существует», — ответил легион, опустив взгляд. «А что бывает с теми, кто с этим не согласен?» «Получает копье в жопу», — ответил он тихо. «Из легиона можно уйти, Рекс», — произнес я, успокоившись. «Это служба, а не рабство. Если у тебя опустились руки, выдохни и живи дальше. А я как тогда не сдался, так и сейчас не собираюсь. Нам даже сражаться ни за кого больше», — практически прошептал легион. «Тогда что ты делал у северных ворот, когда к городу шли вскрыватели?» — усмехнулся я. «А последний центурион, за что сражался он, выходя против толпы с палкой? Люди, честь, долг, гордость — все это никуда не делось. А если тебе этого мало?» Прикрыл я глаза. «То иди нахер, сам справлюсь». Медленно подняв голову, он посмотрел мне в глаза. «Это да», — произнес он медленно. «Ладно, черт с тобой, малый. Гранц так Гранц, давно я там не был». Глава 31. Так как легион только вернулся с территории демонов, он взял паузу на отдых. Естественно, я был не против. Маршрут у меня был продуман, необходимые вещи собраны. Завещание с пояснениями написано и отдано на хранение святому Талию в храм. Последнее особенно важно, так как все мы смертны, но пропажа принца в чужом королевстве — это вам не смерть какого-нибудь бездомного. Да даже смерть иностранного герцога принесет меньше проблем. Если такое случится со мной, велика вероятность, что начнется война, а такого я Атоле не желаю. Ситуацию осложняет тот факт, что к демонам я отправлюсь с территории королевства силу, с которым у Атолы общая граница. Это до Драума Атоле сложно добраться, а вот силу все гораздо проще, и мне бы не хотелось стать причиной тысяч смертей. По идее, подобную писульку мне стоило оставить гораздо раньше, еще в те времена, когда я только-только начал выбираться на территории демонов, но тогда я был, скажем так, дурнее. И тот факт, что оставлять завещание было ни у кого, а храм подобными делами не занимается, меня не оправдывал. В общем, конкретно у нас для рейда все было готово, ждали только легиона. Ну а так как делать было нечего, занимались повседневными вещами. Конкретно сейчас тренировались у северных ворот. В стороне от нас две учебные центурии оглашали своими воплями округу, пытаясь побороть друг друга в учебном бою. А чуть в стороне от них пара десятков мужчин полыхали маной, отрабатывая какую-то технику. Я же занимался тем, что хлестал Грика цепью молний. Естественно, целью тренировки было не избиение гоблина, а развитие его способности уворачиваться от ударов. Будучи чемпионом, он мог проделывать подобное довольно качественно, но его проблема, была в том, что на месте избивающего был я, а у меня, точнее, у предка, чьей памятью и опытом я пользуюсь, нереально огромный опыт в избиении всех, кого только можно. Он избивал цепью своих легионеров, тренируя бойцов, он избивал гоблинов, потому что засранцы, он избивал демонов, а потом добивал их чем-нибудь посерьезнее цепи молний. Блин, да он даже некоторые техники противника отбивал цепью. В общем, не повезло Грику. «Вождь!» — выкрикнул Гряк, уворачиваясь от очередного удара цепи. «Вождь! Ай! Вождь! Ну что еще?» — опустил я руку. «Гость идет», — указал он мне за спину. «Давай Гряк отдохнет, Грику это нужно». Обернувшись, увидел идущего от ворот в нашу сторону легиона. «Ладно, отдыхай», — деактивировал я цепь. После моих слов гоблин упал на колени и поднял голову к небу, будто молился. Я же, покачав головой, снял со спины вещмешок, оттуда достал початую склянку с зельем лечения, которую кинул Грику. И несмотря на то, что он продолжал пялиться в небо, зелье прилетело четко в подставленную им руку. Дан в этот момент отрабатывал переключение между различными связками техник, а вот Гарана Манай выписывал в воздухе различные слова. Этим он и дома мог заниматься, как по мне, но старику лучше знать, чем занять себя на тренировке. А вот Таниса с нами не было. По его словам, Он закончил подготовку к созданию четвертого круга, и теперь ему надо просто накопить нужное количество энергии. Очищенной энергии, стоит заметить. Этим он в последнее время и занимается. Я так думаю, через полгодика у нас будет маг четвертого круга. Правда, заклинаний соответствующего уровня у него мало, но эта проблема решаема. Заклинания общего доступа не так уж и сложно найти. Здорово, малый, произнес Легион, подойдя к нам. Развлекаешься? Пытаюсь, хмыкнул я. А ты тут с чем, вообще, пришел малышей погонять? Кивнул он в сторону тренирующихся охотников. Но увидел вас, а так как я обещал кое-кого кое-чему обучить, решил в следующий раз с детишками поиграть. Еще раз спасибо, кивнул я ему. Да брось, это уже утомлять начинает, дернул он плечом. Давно вы тут? Часа полтора, прикинул я. Отлично, значит парниша еще не устал, почесал он голову. Он весь в твоем распоряжении, усмехнулся я. В этот момент со стороны охотников раздался особенно громкий рев. Одновременно повернувшись в ту сторону, мы с Легионом некоторое время наблюдали за тренирующимися людьми. Каждый день одно и то же, покачал головой Легион. И что такого, не понял я. Так взаимодействие и отрабатывается. Но ведь скучно же, возмутился Легион. Лучше бы не знаю. Взаимодействовать с артиллерией научились. Во-первых, большинство из присутствующих здесь и так умеют взаимодействовать с артиллерией, произнес я, после чего демонстративно оглянулся. А во-вторых, где ты тут артиллерию видишь? Насколько я знаю, у города ее нет. А это, указал Легион большим пальцем себе за спину. Глянув туда же, ничего не увидел. А-а, это он про единственного голема на стене, один голем, покачал я головой. Тут скорее артиллеристу надо учиться взаимодействовать с пехотой. Хоть что-то, пожал плечами Легион, но неожиданно вскинулся. Слушай, а может нам взять с собой голема? Нафига, удивился я. Мало ли, повел он плечом, лишним не будет. Если что, его огневая мощь может стать нашим спасением. Мы все-таки в Гранц идем, а это довольно неспокойное место. Об опасности Гранца я от Гарана не раз слышал, но будет интересно и Рекса послушать. Давно ты там был? Спросил я его. Лет 100 назад, задумался Легион. Но я сомневаюсь, что там спокойнее стало. Наверняка ведь старперша еще жива. Это он про демона-поклонницу, которая терроризирует Атолу уже около 200 лет. Старуха за что-то сильно не взлюбила мое королевство и, окопавшись на территории демонов, уже второй век ведет войну с 8-м легионом. Причем эту тварь хрен найдешь. Прятаться старуха умеет отлично. Жива, кивнул я. По крайней мере, когда я уходил из дома, она еще была жива. Ну вот, кивнул Легион. Думаю, голем нам не помешает. Не факт, что она в Гранце сидит, качнул я головой. А это не важно, ответил Легион. Главное, что она в том регионе обитает. Немного подумав, покачал головой. Нет, произнес я. Голем – довольно специфическое оружие, которое брать просто на всякий случай неудобно как минимум. А как максимум – опасно. Еще и финансовые затраты колоссальные. Да брось, какие затраты, уточнил он осторожно. Насколько я помню, грузовая тележка не так много маны жрет. Ха-ха, выдохнул я устало. Мы охренеем тащить голема по лесам, полям и оврагам на тележке. Это очень неудобно. Полпути мы по территории людей пройдем, почесал он затылок. По дороге, а вторую половину, не помню я каких-то проблем с тележками. Вся империя ими пользовалась, и армия тоже. Ты ведь сейчас о больших тележках говоришь, уточнил я. На пару големов минимум. Да, ну да, кивнул Легион. Балбес, покачал я головой. Это грузовой транспорт, а не тележка. Тем более надо различать гражданский транспорт и военный. Я в курсе разницы, слегка возмутился Легион. И уж не знаю, о чем ты там подумал, а я говорил именно о военном грузовом транспорте. И где я тебе его возьму? Спросил я раздраженно. А вы разве не на нем своего голема притащили? Удивился он. Не, на обычной тележке, махнул я рукой. Вот вы извращенцы, покачал он удивленно головой. А я, когда разговоры о твоем возвращении с големом на тележке услышал, думал, что местные просто не разобрались, что именно это за телега. Жадность, поморщился я. Просто жадность. Причем даже не моя, а Таниса. Жаль, вздохнул Легион. Военный транспорт нам точно никто не даст. Да и нет его в городе вроде. А у демонов? Спросил я просто так, из любопытства. Может, знаешь место, где они валяются? Не, усмехнулся он. Знал бы, уже давно забрал. И продал. Лет 200 назад я так и сделал. Не слабо так денег поднял. Барыга, посмеялся я. «Ну, нет и нет, с транспортом можно было бы и голема взять, хотя...» Поморщился я, нет, все-таки артиллерия в предстоящем рейде нам не нужна, слишком специфичная штука. А голем ближнего боя, спросил легион, где таких взять, я знаю. Так и я тоже, хмыкнул я, и почему еще не продал, да кому они нужны, пожал он плечами. Хотя ладно, покупатели может и найдутся, но как их до города-то тащить? Слушай, пришла мне в голову мысль, помнишь полупехотные големы, это которые пехотные, но стрелять могут, уточнил он. Помню, конечно, прикольные штуки. И почему их так редко использовали? Сложные в производстве и жутко прожорливые, ответил я. Дан, отдохни, они ж этот свой луч сами генерировали. Знаешь, где такой достать? Неа, качнул головой легион. Да и толку от них без транспорта, это да, вздохнул я. Но мало ли, в будущем могут и пригодиться. Ну, тут я тебе не помощник, пожал он плечами. Ладно, пойду пацаном займусь. Подожди, поднял я руку, в задумчивости ковыряя носком сапога землю. Ты в Партуме был? Был, ответил он, и с любопытством добавил. А что, армейские склады Партума видел? Поднял я на него взгляд. Целые они, какие склады? Удивился легион. Которые на юге города, тоже удивился я. Как он может не знать о складах? А там есть склады? Приподнял он брови. По-моему, нифига там нет. Все, что я видел на юге города... Это пара запечатанных сараев. Ну ладно, пусть не сараев, но уж точно не армейские склады. Немного помолчал, смотря на легиона. Партум, транспортный узел легиона, произнес я, словно с дурачком общаюсь. Ты правда думаешь, что там нет складов? Спокойно, я ж не полный дурак, знаю я о транспортном узле, поднял он руки. Но склады же за пределами города были, и они уничтожены, если что. За городом наземные склады, произнес я. «Рекс, скотина, я точно помню, что посылал тебя за батальоном новых големов. Какого хрена ты не знаешь о складах? Подвис он. Ну, как бы, а, точно, стоп, нет, не помню. В смысле не помнишь? Достал я кинжал и активировал цепь молний. Как это, не помнишь? Милорд Легат, сделал он шаг назад. Тут такое дело. Просто именно в тот момент. Стоп, да какого хера? Это вообще когда было? Ты-то меня что отчитываешь? Ты ведь тессария своего отправил, да, из последних сил сдерживал я злость, а сам по бабам, тессария, скотина такая, в самое логово имперских интендантов, а я тебя еще хвалил, что всего одного голема не досчитались, ну так, оглядывался он в поисках спасения, так я же, ну ведь красавчик, Роско, я бы точно лучше не сработал, милорд Легат, вы это уберите цепь, а, ну ведь 1000 лет прошла, что теперь-то прошлое ворошить, милорд Легат, не надо, прошу, кое-как сдержавшись, опустил руку и деактивировал цепь, я, бормотал я, потирая переносицу, мне плевать, нет, ну вот ведь ты косячила, спустя 1000 лет спалиться умудрился, 10, мать их, веков, а нервы по-прежнему треплешь, везунчик, ага, отвернулся он, ладно, произнес я, и прикрыв глаза, сделал вдох-выдох, хрен с тобой, значит, ты видел на юге города 2 запечатанных здания? Да, ответил он осторожно. Длинные такие, каменные. Это они, кивнул я. Точнее, это 2 входа в подземные склады. А что тогда за пределами города было? Спросил он. Тоже склады, пожал я плечами. Но наземные. Да войны гражданским принадлежали. Да и во время войны, по сути, тоже. В них ничего для нас интересного не хранили. Инвентарь, продукты, ресурсы и тому подобное. Вооружение. Снаряжение, запасники всякие, расходники, техника, все это находилось на армейских складах под городом. Там ведь очень много всего было, произнес он осторожно. Прям очень много. По инструкции Партум должен был одномоментно оснастить всем необходимым 1 легион и поддерживать его боеспособность в течение полугода. То есть для 1-2 битв они могли и 2 легиона оснастить. На деле же там гораздо больше снаряжения. Партум. Транспортная развязка целого региона. Он фактически поддерживал боеспособность 3 легионов, и это без учета снаряжения, которое по инструкции должно там находиться всегда. Очешуять, пробормотал легион. А учитывая, как быстро пал Партум, они даже воспользоваться ничем не успели, то есть все, что там было, там же сейчас и лежит. Более того, усмехнулся я, склады Партума, это тебе не какой-то там схрон. Это стратегически важная точка и консервационная система там высшего уровня. Думаю, даже сухпайки, которые там должны быть, и сейчас пригодны к употреблению. И, естественно, там есть нужный нам голем, кивнул Легион. Как и транспорт, подтвердил я. Только вот, поджал он губы, если там такая крутая консервация, то проникнуть внутрь будет непросто. Ключа высшего доступа-то у тебя нет, в Гранце он. О кодах высшего доступа, которые обязаны быть у легата Империум Пропретора, он забыл, а может и не знал. Все-таки простой центурион и не должен знать все. Правда, он непростой. Ты о кодах доступа знаешь? Спросил я, понизив голос. Мы и так-то тихо разговаривали, но некоторые вещи я на автомате делал. Знаю, ответил он также, понизив голос. Но у тебя их быть не должно. Это почему? Не понял я. Легат Империум Про. Алекс Романа стал главнокомандующим после падения столицы. Прервал он меня. Откуда ему коды высшего доступа знать? Ты ведь о них, ХМ, и правда, с его стороны это может странным показаться. Я их, запнулся я, поморщившись. Предок их от наследника получил, еще до падения столицы. Они, конечно, дружили, но, не договорил он, не слишком ли? Предок тоже удивился, пожал я плечами. Но в тот момент не до этого было, наследник на помощь Пятому Легиону спешил. Как чувствовал, что погибнет? Поджал я губы, отведя взгляд. «Ха-а!» – выдохнул Легион. «Да уж, паршивое времечко было. Проехали. Что дальше? В смысле, сначала в Гранц, а потом в Портум, или наоборот?» «Конечно, наоборот!» – пожал я плечами. «Что нам делать в Портуме после Гранца? Добыча?» – предположил Легион иронично. «Нет», – качнул я головой. «Сначала сходим в Портум. Короче, возьмем голема, транспорт, запечатаем склады и спокойно потопаем в Гранц». «Прямо оттуда?» – удивился Легион. «Не тупи», – хмыкнул я. «Оттуда мы вряд ли дойдем. Сначала обратно в Суру, отсюда в Карил, а уже оттуда по прямой до Гранца. Это ж месяцев семь», – вздохнул Легион. «Может, ну его, этого голема, инициатива дрючит инициатора. Забыл, что ли?» – усмехнулся я. «Нет уж, голубчик, тебе все-таки придется сходить за недостающим големом, и на этот раз никакого тессария. Какой же вы все-таки злопамятный!» «Милорд Легат», глава 32, выдернув меч из тела вскрывателя, сделал шаг назад, вновь поднимая руку. Сил реветь у твари уже не было, так что его последний рывок сопровождался жалким рычанием. Опустив руку с мечом, перерубил светящуюся фиолетовым цветом лапу, следующим выпадом снес демону голову. Буквально через секунду почувствовал смерть суккубы, которая командовала этой шайкой. Посмотрев в ту сторону, увидел Дана, выдергивающего из бока обезглавленного демона копье, и стоящего рядом Гарана, который, собственно, и снес суккубе ее тыковку. В стороне все еще сражались Танис с Гриком, добивая последних скрабов. Прикрывал их Легион, который несколько секунд назад укокошил своего вскрывателя. Сам он скрабов не убивал, позволяя магу с гоблином набраться опыта. Этот момент я с ним еще в начале рейда обговаривал, так что все по плану. Подойдя к Гарана с Даном, дождался уничтожения остатков демонов, после чего потопал к Легиону, рядом с которым стоял Танис. «Гряк!» — крикнул я гоблину, который удалился от нас, добивая пытавшихся бежать скрабов. «Разведка на северо-запад, 3 километра». «Гряк понял», — ответил гоблин, растворяясь в листве кустарника. «Слушай, ты ведь опытный охотник», — обратился я к Легиону. «Так какого черта мы постоянно с демонами сталкиваемся? Ну и вопросики у тебя?» Покачал головой Легион. «А ничего, что мы между Гараном и Вероном находимся. Тут незаметно не пройдешь. А мой сосед вполне себе незаметно нас вел», пробурчал я. «Да ладно», удивился он. «Прям по этому же маршруту?» «Ну, не совсем по этому», ответил я. «Мы тогда от Тапса на север шли. Все, дальше можешь не говорить», махнул он рукой. «Там, можно сказать, пустая территория, никому не нужный мешок, между Гараном, Рамирией и Аланой. А мы с вами сейчас в довольно активном регионе, между Гараном и Вероном. Сюда, если что, охотники из двух городов ходят, Сура и Доска. Хотя доскийцев здесь, конечно, побольше. А менее напряжный маршрут можно было выбрать», – проворчал я. «Сам маршрут мы обсуждали, а вот его варианты нет, в этом я доверился Легиону. Плюс 2 недели», – пожал он плечами. «Ладно», – вздохнул я, – «убивать твари тоже дело полезное. Кстати, то, что здесь такие монстры обитают», — кивнул я на вскрывателей, — «это нормально. У Аланы как-то попроще дела обстоят, потому Сура и считается отстойником», — ответил Легион. «Безопасным отстойником. Демонов меньше, сами они слабее, добычи тоже меньше. Гаран и Верон, это не официально территория Доска, и территориально, и потому, что здесь демоны сильнее. Верон для Доска, это как Тапс для Суры. Только вот если в Тапсе, как ты сам знаешь, демонов всего ничего, то вот в Вероне их. Вообще, я в Вероне давно не был, но лет 20 назад, этот город был аналогом Аланы. Сомневаюсь, что что-то изменилось. Ладно, люди, а как демоны-то территорию так разграничили? Спросил я задумчиво. Если я правильно помню, Гаран с Вероном, как и Тапс с Аланой, это владение одного демон-герцога. Над этим вопросом люди уже который век бьются, пожал плечами Легион. Я тоже не знаю, в чем тут дело. Но, как мне кажется, если демоны когда-нибудь вновь начнут войну, именно Сура будет главным направлением их атаки. Слишком уж там защита у людей слабая. А правитель Драума этого типа не понимает, хмыкнул я. А правитель Драума умеет считать деньги, хмыкнул в ответ Легион. Зачем туда вкладывать ресурсы, если уже сколько там, если уже несколько столетий там ничего не происходит. Критически важного, во всяком случае. А вскрыватели, хотя можешь не отвечать, покачал я головой. Из-за одного случая политика нескольких сотен лет вряд ли изменится. Да и сам случай для Драума такой себе, вздохнул он. Это мы с тобой поднапряглись, а Драум всего лишь дернулся от неожиданности. Минут через 5 после окончания боя, мы спокойно отправились дальше, а еще минут через 20 я вспомнил, что мы не собрали трофей. Зажрался я, что уж тут, на ночь остановились в живописном местечке возле небольшого водопада. Поток воды падал с 5-метровой скалы в озеро, посреди которого находился островок, можно даже сказать, пятачок земли. Самое интересное, что вокруг острова сгустился туман, искажающий воздух словно жар от костра. Вы точно уверены, что все нормально? Спросил Танис в который уже раз. А вдруг оттуда фигня какая-нибудь выскочит? Мы к тому времени уже разбили лагерь и занимались готовкой ужина на костре. Точнее, Дан занимался, так как его очередь была. Правда, тут стоит заметить, что готовкой в принципе занимались только он и Гарана. Я давно уже умыл руки, ссылаясь на свой статус принца, Танис. Его готовку лучше не вспоминать. А Гряк готовил ну очень долго. Не знаю, как у него так получалось, но мы просто устали каждый раз ждать столько времени, чтобы поесть. Конкретно в этом рейде был еще и Легион, и с ним никаких проблем не было. Просто, как я уже и сказал, сегодня очередь дана. «Ты меня утомлять начинаешь», — произнес я раздраженно. «Ничего оттуда не выскочит. Аномалии тем и характерны, что оттуда ничего и никто не выходит. Потому и соваться в них нельзя. Я бы не был так категоричен», — заметил Легион, раскладывая свой спальный мешок. «Черт, все-таки может что-то вылезти», — напрягся Танис. Замерев над кучей дров, которые он разбирал, парень начал быстро переводить взгляд с меня на Легиона и обратно. «Я не об этом», — посмотрел на него Легион. Просто так оттуда ничего не вылезет. Я к тому, что не все аномалии поглощают тех, кто в них заходит. Многие из них изменяют тех, кто в них попал, но не удерживают. Но в нашем случае, посмотрел он на остров, там ничего и никого нет. Соответственно, и вылезать оттуда нечему. Поэтому успокойся. Да, посмотрел Танис в ту же сторону. А как изменяют? По-всякому, произнес я поморщившись. Иногда физически, иногда психологически. Какие-то аномалии заставляют людей стареть, возможно, есть такая, что омолаживает. Была одна аномалия, которая вообще ничего не делала, но, как правило, ничего хорошего от этих штук ждать не приходится. Вон, Рекс как-то попал в одну такую. И что? Спросил Танис с любопытством. Впрочем, и Дан с Гарана тоже посмотрели на меня в ожидании ответа. Ничего, пожал я плечами. Потерял память за последние полгода, и все. Было забавно над ним прикалываться. «Как он вообще в аномалии оказался?» — спросил Гарана. «Рекс?» — посмотрел я на него с иронией. «Что, Рекс?» — проворчал он. «Не помню я. Просто Рекс очень любопытный дурачок», — покачал я головой. «Он пару дней втайне ото всех запускал в аномалию всякую живность, а потом и сам туда зашел. Но есть и плюсы, с тех пор у него очень хорошая память. Потерять полгода жизни за такую способность — вполне неплохо». «То есть вы больше не сердитесь, милорд Легат?» — спросил он как бы между делом. «А-а», — поморщился я, — «я еще тогда пар выпустил. Даже на дереве не подвесили», — заметил он. «Я сначала хотел предложить его сейчас повесить, но вместо этого со вздохом покачал головой. Тебя даже материть тогда было некомфортно», — произнес я, переведя взгляд на костер. «Ты ж, придурок, даже не помнил, за что тебя ругают. И, вообще, хватит провоцировать. Думаешь, мне прикольно между реальностями переключаться? По тебе не скажешь, что это какая-то проблема, усмехнулся Легион. Потому что это моя проблема, произнес я тихо. Вас она не касается. КХМ, не стал продолжать тему Легион. Физических проблем от этих переходов не было, а вот психологически, меня это сильно напрягало. Постоянная тревога и попытка понять, кто я, вот что я испытывал. Недавно заметил, что на автомате, каждые пару часов, начинаю прокручивать в голове воспоминания о дворце. Не потому, что вспомнил что-то, а для проверки, кто именно в данный момент рулит телом. У меня порой такое чувство, что я с ума схожу. Несмотря на проблемный участок пути между Гараном и Вероном, до Портума мы дошли заметно быстрее, чем в тот раз, когда шли со жрецами. Что и неудивительно, в отличие от того раза, мы не делали никаких крюков, а шли по прямой, четко на северо-запад. В итоге путь занял 2,5 недели. За это время мы успели накрошить кучу демонов и даже пару раз пересекались с другими охотниками. Точнее, в сферу внимания они попадали чаще, но 2 раза мы целенаправленно шли к ним, так как ребята оказывались в опасности. И пусть охотники были не нашими из Суры, а из Доска, но какая разница, кого спасать от демонов? Мы это не ради награды делали. Чем ближе мы подходили к Портуму, тем меньше людей ощущали сферой внимания, но, что важнее, тварей тоже становилось меньше. По словам Легиона, это из-за масштабной битвы, произошедшей недалеко от нашего маршрута. Я сразу понял, о какой битве он говорит, но не понял, при чем тут отсутствие тварей. Что за битва? Опередил меня Танис. День за днем идя по лесу, заняться особо нечем было, вот и развлекали себя разговорами. Недалеко отсюда, 3-й, 4-й, 7-й и 9-й легионы остановили Агейский прорыв, ответил Легион. Одна из самых масштабных битв той войны. Именно тогда Алекс Романов впервые прогремел на всю империю. До этого он был просто легатом 3-го легиона. Его многие знали, хотя бы за удивительно быстрое развитие, но именно здесь о нем стали говорить как о гениальном полководце. А еще в этой битве мы потеряли сразу 2 легатов, 4-го и 7-го легионов. А легат 9-го был ранен, отчего молодой Алекс Романа и взял на себя командование. Я в этот момент почему-то смущение испытал. «Лучше скажи, почему тут демонов мало?» – спросил я. «Причем здесь та битва?» «Хаэм», – посмотрел он на меня с удивлением. «А ты разве не в курсе? Вроде не первый год среди охотников живешь». «Давай», – вздохнул я, – «ближе к делу. Демоны обходят стороной места крупных сражений», – пожал он плечами. «Никто не знает почему, но я», – не договорил он, – о чем-то задумавшись. Однажды, и это было всего раз за 1000 лет, я видел, как несколько призрачных центурий раздавили отряд демонов. Большой отряд. Эти твари неделю гнали меня, и сдохли, когда братья, поджал он губы, т.ц. В общем, есть предположение, что демоны боятся призраков. Это, конечно, бредово звучит, понимаю, но, что видел, то видел. Живые мертвецы, поднятые некромантом, это одно. Но чтобы мертвые центурии сами вставали, впрочем, наш мир заполнен всякой всячиной до краев, так что я бы не назвал то, о чем он рассказал, бредом. Удивительно, да, но не бред, а еще это все очень грустно. А как же города? Спросил Танис, после чего споткнулся о корень дерева. Черт, если ты прав, демоны должны держаться подальше от разрушенных городов. Их же, как правило, до последнего защищали. Кстати, да, не знаю, дернул плечом Легион. Но наши города они не любят, факт. Если не брать в расчет неразумных и самых тупых, таких как скрабы и горбуны, демоны стараются не селиться в руинах. Это еще во время войны стало понятно. Суккубы, демон-командиры, демон-лорды, демонические рыцари, даже черти, если подумать, в городах сидят только по приказу. Вот пещеры они любят, а города – нет. Приграничные с территорией смертных города заполнены демонами, а вот в тех, что подальше – только шушеру всякую и встретишь. Собственно, именно поэтому такие города, как Ромерия и Гранц, всегда вызывали подозрения. Нифига там демонам делать, но они там почему-то есть. В то же время в Портуме, куда мы идем, демонов очень мало, да и те в основном, скрабы и горбуны. В Агее, которая на север от Портума, и вовсе демонов нет. Вот прям совсем нет, спросил Танис едко. Я там был, посмотрел на него Легион. Поверь на слово, нет там демонов, только остатки сил некроманта. Этого добра там навалом, окрестности города буквально завалены скелетами. Они, Правда, ни на что не реагируют, но тут, видимо, отсутствие некроманта сказывается. А, удивился Танис, но бросив на меня взгляд, промолчал. «Далеко ты в город заходил?» – спросил я легиона. «Не то чтобы», – ответил он, с некоторым подозрением, переводя взгляд Станиса на меня. «Я так-то один в рейды хожу и в города не углубляюсь без веской причины, но до муниципалитета Агеи дошел. Там, правда, ни на что смотреть, от здания только огромный кратер остался. О том, где именно мы были со жрецами, никто из нас не распространялся. Вроде как не наш секрет, а до самого рейда, о таком и вовсе лучше помалкивать всегда. Тварей среди людей хватает, но если подумать, жрецы ни разу не говорили, чтобы мы молчали о том, где были. Видимо, тебе повезло», — произнес я, отвернувшись от него. «Мы там были недавно и чуть на тот свет не отправились. И что случилось?» — уточнил он. «На вас мертвяки напали? Хотя нет, что вам скелеты могли сделать? Демоны устроили масштабное нападение на город», — ответил я. «А противостояли им как раз мертвые. 12-й легион все еще обороняет город. Скелеты?» — удивился легион. «Да какие к черту скелеты?» Не удержался Танис. «Там, мать его, целые центурии под предводительством рыцарей смерти воевали. Скелеты, облаченные в доспехи, рыцари смерти, големы плоти, банши умертвие. Там армия мертвых находится, а не какие-то скелеты. Дарий, вон, даже покомандовать ими успел. Милорд легат», — посмотрел на меня легион. «12-й легион?» «Да», — ответил я, бросив на него взгляд. «12-й легион, под предводительством лича. Они еще там». «Но», — растерялся Рекс, — «мы же почти пришли, мы почти там были». «Да», — процедил я, — «а потом ушли, бросив их». «Но это же», — не мог он подобрать слова, — «бред какой-то, если они до сих пор, а мы почти дошли, вот же сука». «И что теперь, что делать, легат?» Повернув голову, я некоторое время шел, разглядывая древнего легионера, а он ведь так и не согласился с тем, что надо восстановить империю. С Гранцем помощь согласился, но мнение свое при себе оставил. Может, если бы я не эмоциями в тот раз фонтанировал, а действительно попытался его переубедить, он бы принял мою точку зрения, но я тогда именно что эмоциями фонтанировал. А сейчас, честно говоря, я не хотел давить на Рекса, он и так слишком многое отдал империи, он свой долг выполнил. Я же, даже если забыть про эмоции, забыть о памяти предка, задача остается прежней. Я принц Атолы, ее будущий правитель. Мы официально являемся осколком империи. Мы 1000 лет хранили память о том, кем являемся. 1000 лет кричали на весь мир, что вернем земли предков. 400 лет назад, когда приграничные с демонами королевства организовали альянс для войны с тварями и позвали к себе Атолу, мы отказались. Потому что мы осколок империи. Мы и есть империя. Прими мы их предложение, и это было бы официальным подтверждением, что теперь Атола – самостоятельное государство, а земли демонов никому не принадлежат. Ведь не может империя войти в альянс по захвату собственных территорий, не может. Вот и Атола тогда осудила цели альянса. Поэтому мне плевать, что там Рекс об империи думает, моя задача – восстановить ее, во всех смыслах моя, и никуда мне от этого не деться. Ничего, бросил я. Забудь, взлетели его брови. Просто забыть, там ведь наши братья сражаются. Они до сих пор держат оборону. Как я могу об этом забыть, как ты можешь говорить о Рекс? Рявкнул я, заставив его заткнуться. Империи больше нет, это твои слова. Забудь, твоя служба окончена. Центурион Рекс свой долг исполнил до конца. Агея, это моя проблема. Просто помоги достать ключ, а с остальным я как-нибудь сам разберусь. Глава 33. Гряк вернулся, вождь, объявил гоблин, выскакивая из ближайших к нам кустов. «Молодец», — произнес я, поворачивая к нему голову. «Какие впечатления? Что-нибудь интересное заметил?» Ситуацию в целом, как и детали, гоблин доложил, еще будучи в разведке с помощью пластины связи, так что сейчас меня интересовали его ощущения. «Нормальные руины, вождь», — произнес он, подойдя. «В вечном лесу такие же есть, ни демонов, ни мертвецов, а еще там много интересных растений. Гряк не знает их названий, но пахнут они», — задумался он, — «магией. А выглядит как? В лес Танис. Это потом», — отмахнулся я от него. «Пусть Гряк соберет чего-нибудь, пока мы идем к складам», — не сдавался Танис. «Вот ведь ты настырный», — вздохнул я. «Нафига тебе травы? Ты же не алхимик. Почему все сразу алхимиков вспоминают?» — дернул он плечом в раздражении. «Травы не только для алхимии нужны. «Как скажешь», — хмыкнул я, переводя взгляд на Грика. «Раз уж не только для алхимии, как войдем в город, продолжишь разведку, собирая интересные травы. Ну а те, что уже собрал, мне потом отдашь. Раз уж не только для алхимии, а он собрал», — произнес он, переводя взгляд то на меня, то на Грика. «Так, может, лучше мне, тебе-то зачем? Чтобы Гряк и не собрал, и чтобы ему помешало сорвать интересный цветок. Найду применение», — ответил я, улыбнувшись. «Дари и...» — протянул он, скорчив просительную мину. «Хорош издеваться, такой ты порой забавный», — покачал я головой. «Черт с тобой, Гряк, отдай ему эту зеленку. Пока мы говорили, к нам подошел легион. Когда выходим?» — спросил он, оглянувшись на костер, возле которого сидел Гарана с Даном, поднял голову к небу. «Партум, город небольшой», — пробормотал я себе под нос. «Ладно, тушите костер и выдвигаемся. Как раз к вечеру доберемся до складов, там и переночуем. Может, дрова соберем тогда?» — спросил легион. «У нас горелка есть», — пожал я плечами. «Так, дорого же», — хмыкнул легион. «Дорого», — кивнул я, вспоминая, сколько горелка потребляет маны. «Но для таких ситуаций она и куплена. Собрались быстро, так как лагерь по сути и не разбивали. Убрали немногочисленные вещи типа котелка и кружек, затушили костер и потопали. Партум представлял собой руины обычного имперского города с характерными крышами из оранжевых плиток. Там, где крыши вообще сохранились, более-менее целых домов хватало, но все-таки их было меньше, чем в той же Алане или Агее. А вот разрушения в Партуме больше походили на то, что я видел в Тапсе. И тот и другой город больше всего пострадал от времени, а не от боевых действий. Нет, в Тапсе хватало зданий, разрушенных демонами, но время там поработало гораздо лучше. Проблема обоих городов в том, что их строили очень быстро, в исторических масштабах, естественно. Плюс, молодость. Многие имперские города существовали не одно тысячелетие, и за это время жители не раз и не два перестраивали дома. Век за веком дома улучшались, в том числе с помощью магии, так что даже теперь, спустя 1000 лет и одну масштабную войну, эти самые дома продолжали стоять. И пусть внутри них было пусто, но каменным коробочкам на это было плевать. Само собой, в Тапсе и Партуме такие дома тоже были, однако основная масса строения имеет стандартную обработку магии при возведении, и она не предполагает, что здания будут стоять в запустении 1000 лет. На самом деле удивительно, что такие города, как Тапс и Партум, вообще до сих пор стоят. По заросшему различной зеленью городу мы шли 3 часа. Да, город небольшой, но это имперский город регионального значения, так что та же Сура ему по размерам уступает. Площадь, которая была целью нашего путешествия, изначально площадью не являлась. Осматривая пустое пространство, заваленное камнями, в центре которого стояли 2 целехоньких одноэтажных здания, вспоминал, как все выглядело раньше. Сейчас склады находились в окружении 2- и 3-этажных зданий, заросших кустарниками. Над крышей одного из них даже проглядывала огромная крона дерева. Когда-то это все были нежилые здания. Вон то, с колоннами, баня. Вон то 3-этажная, районная администрация. А там, не знаю, там я не был. Интересно то, что площадь была заставлена и другими домами, от которых сейчас остались лишь остовые камни. Изначально от складов шла широкая дорога, вдоль которой стояли дома и амбары. Сейчас же это огромная площадь, которую как будто специально расчистили.